Сторожка, озираясь по сторонам, огрызком вышел из ржи и, присев, затаился под грушей. Низкорослая молодая грушка вольготно роскошествовала на солнечном приволье. Колючие ее сучья низко свисало к самой земле. Впереди за картофельными огородами раскинулась лесная деревушка. Гряды, сарайчики, хаты под соломенными стрехами, за ними несколько старых деревьев. Из окопченной трубы крайней хаты вился слабый дымок. Наверное, готовился завтрак. За изгородью ходила тонкая, с виду не старая еще женщина. Что-то высматривала на грядах, иногда наклонялась, что-то щипала. Чуть в стороне, возле кустов, паслась привязанная на веревке лошадь. То и дело, помахивая хвостом, отгоняла мошкару. Огрызков не спешил, улегшись под грушей, дожидался, когда женщина подойдет ближе. Солнце тем временем изрядно поднялось в небе и согревало плечи и мокрый зад. Старшина приятно подсыхал после ночного купания. В общем, он тоже досадовал из-за неудачного начала и думал, как бы все последующее не оказалось и того хуже. Главное, у них не было связи. А он уже слышал от своего недавнего начальника генерала, что без связи в тылу врага делать нечего, можно запросто отдать жизнь за родину. Огрызкову отдавать свою жизнь ни за что не хотелось, он был молод и хотел жить. Еще он слышал, что в их разведывательно-диверсионном деле многое зависит от тех, кто с тобой рядом. В этом смысле состав их группы ему не очень нравился, если не сказать, что вовсе не нравился. Не говоря уже об обгоревшем фельдшере, который просто сбоку-припеку. Этому, пожалуй, лишь бы дойти к партизанам, где, наверное, будет спокойнее, чем на передовой. А не удастся к партизанам, пристанет к землякам полицаем. Теперь и тем, и другим нужны медики. Говорят, раненых до триперников у всех хватает. Огрызкову не понравился и командир. Это штабная крыса, которая стремится командовать, подчинить их себе, но делает это без необходимой власти и твердости. Да и откуда возьмется твердость у человека, который потерял ориентировку и не знает, куда податься. За таким командиром нужен присмотр. Перед отлетом в особом отделе ему так и сказали: «За командира отвечаешь головой». Нельзя допустить, чтобы в случае чего высокие правительственные награды попали в руки врага. Если такая опасность возникнет, знаешь, что надо сделать. Он догадывался, но сделал вид, будто хорошо о том знает, и нет нужды в объяснениях. Наверное, немало времени он пролежал под грушей, а тетка все не подходила к изгороди, ковырялась на середине картофелянища. Потеряв терпение, Огрызков поднялся и, прикрыв за бедром автомат, двинулся к огородам. «Можно вас на минутку?» Испуганно ойкнув, женщина со всех ног бросилась к хате, и Огрызков с досады выругался. Оставаться тут было небезопасно. Черт знает, что могла выкинуть эта женщина. Вполне возможно, что в ближней избе живет полицай или староста. Прикрывая собой автомат, он тихонько пошел вдоль изгороди, постепенно забирая в сторону, ближе к полю. Хорошо или нет, но на огородах и возле хат никого не было. Никто его тут не увидел. Держась поодаль, Огрызков направился в другой конец деревни. На пути его оказался небольшой округлый пруд с обтоптанными скотом берегами. Похоже, здесь располагался выгон. Во всяком случае, засеянное рожью поле поблизости оканчивалось. По ту сторону обросшего ольхой овражка паслось небольшое стадо. Несколько разномастных коров шустро сновали по сенокосу. Сзади за ними двигалась женщина с прутом в руках. Издали были слышны ее сердитые окрики на коров, которые, похоже, настырно стремились к посевам. «Наверное, стоило туда подойти», — подумал старшина, «меняй направление от деревни в поле». Для того, чтобы приблизиться к стаду, пришлось перелезть овражек, высунувшись из которого, Огрызков неожиданно, близко, увидел пастуха. Это был парнишка, подросток, в длинноватой, выпущенной поверх штанов рубашке, низко надвинутой большой, наверное, отцовской, кепке. Стоя на краю ржи, он задумчиво стегал по траве коротеньким пастушьим кнутом. «Привет, парень!» — приветствовал его Огрызков. «Не пугайся, я партизан. Тебя как звать?» «Костя!» — растерянно произнес подросток.